Удаление остриженных волос и ногтей. После того, как волосы и ногти благополучно остригли, трудность заключается в том, чтобы от них избавиться, ведь от любого вреда, причиненного им, урон понесут равно и их владельцы. Представление о том, что человека можно околдовать с помощью пряди его волос, обрезков ногтей или какой-либо другой части его тела, распространено едва ли не по всему миру, и данные, которые говорят в его пользу, слишком обширны, известны и однозначны, чтобы подвергать здесь этот вопрос детальному исследованию. Это суеверие покоится на общей идее симпатической связи, якобы существующей между человеком и всем тем, что когда-либо составляло часть его тела или с ним сколько-нибудь тесно соприкасалось. Ограничимся несколькими примерами. Они относятся к области симпатической магии, называемой контагиозной. В прошлом жители Маркизских островов испытывали особый страх перед колдовством. Колдун поднимал волос, плевок или что-либо оставшееся от человека, которому он хотел повредить. Заворачивал все это в зеленый лист и помещал сверток в мешок, завязанный сложным узлом. Сверток он с соблюдением определенных обрядов зарывал, после чего его жертва умирала от изматывающей болезни, которая продолжалась 20 дней. Жизнь такого человека можно было спасти, найдя и выкопав ногти, волосы и так далее, так как после этого магическое средство теряло свою силу. Стремясь кого-то умертвить, колдун Маори старался завладеть прядью волос, обрезками ногтей, плевком или куском одежды своей жертвы. Заполучив то, что ему нужно, колдун фальцетом распевал на дне заклинание проклятия и зарывал ее в землю. Пока зарытая вещь сгнивала, чах, как предполагалось, и ее бывший владелец. Когда австралийский абориген хочет избавиться от своей жены, он срезает у спящей прядь волос, привязывает ее копьем металки и направляется в соседнее племя, где передает ее другу. Тот каждую ночь втыкает копьем металку в землю перед огнем. Признаком того, что женщина умерла, служит падение копьем металки. Способ действия этого магического средства объяснил доктору Хоуиту один туземец племени Вирадьюри. «Видите ли, — сказал он, — когда наш знахарь захватит что-то принадлежащее человеку и поджаривает это заклинаниями, огонь вбирает в себя запах того человека, и это добивает беднягу. Гуцулы, живущие в Карпатах, воображают, что если мыши завладеют чьими-то состриженными волосами и соорудят из них свое гнездо, владелец их будет страдать головными болями или, больше того, повредиться в уме. Немцы также верят, что если срезанные волосы попадутся птицам, и они построят из них гнездо, у обладателя волос начнутся головные боли, или еще считается, что на голове у него выступит сыпь. Тот же предрассудок имеет или имел хождение на западе графства Суссекс. Считается также, что состриженные или вычесанные волосы могут оказать влияние на погоду, вызвать дождь, град, гром и молнию. Мы уже знаем, что при стрижке волос в Новой Зеландии с целью предотвратить гром и молнию произносилось специальное заклинание. В Тироле ведьм подозревает в том, что при помощи состриженных или вычесанных волос они вызывают сильный град и грозу. Индейцы тлинкиты, как известно, приписали бурю опрометчивому поступку девушки, которая расчесала волосы, выйдя из дома. Такого же мнения, по-видимому, придерживались и римляне. На борту корабля они подстригали волосы и ногти исключительно во время бури, то есть когда несчастье уже обрушилось. У шотландских горцев сестра, как говорят, не должна расчесывать волосы ночью, если брат ее ушел в море. Когда умирал член племени Мани из Читомбы или Джумбы, люди толпами подбегали к трупу и вырывали его волосы, зубы и ногти. Все это они хранили как магическое средство для вызывания дождя, который в противном случае не выпал бы. Туземцы племени Макоко из Анзикоса обратились к миссионерам с просьбой отдать им половину своих бород, чтобы с их помощью вызвать дождь. Если состриженные волосы и ногти сохраняют симпатическую связь с их прошлым владельцем, то всякий, кто ими завладевает, может с их помощью заручиться хорошим отношением к себе со стороны их бывшего хозяина. Ведь в соответствии с принципами контагиозной магии, стоит лишь причинить вред волосам или ногтям, как это одновременно повредит человеку. Поэтому, когда нанди берут кого-то в плен, они бреют ему голову и держат сбритые волосы в залог того, что пленник не предпримет попытку к бегству. Когда за него приходит выкуп, вместе с ним они возвращают и его волосы. Для того, чтобы предохранить состриженные волосы от повреждения и от опасности со стороны колдунов, нужно спрятать их в надежное место. Состриженные локоны вождя Маори с должным тщанием собирали и зарывали на соседнем кладбище. Таитяне зарывали срезанные пряди своих волос в храмах. Один путешественник заметил на улицах города Соку пирамиды из больших камней с вставленными в трещины пучками человеческих волос. На вопрос, что это означает, ему ответили, что когда местный житель стрижет себе волосы, он старательно собирает упавшие пряди и всовывает их в одну из этих пирамид, которые посвящены местному фетишу и в силу этого неприкосновенны. Пирамиды из священных камней, как путешественник узнал впоследствии, были обычной мерой предосторожности против колдовства. Если человек обойдется со своими волосами небрежно, часть их может попасть в руки врага, который получит возможность опутать их владельца чарами и погубить его. Когда жители Сиама с большой торжественностью срезают хохолок с головы ребенка, пряди волос помещают в небольшой сосуд из банановых листьев и пускают по течению ближайшей реки или канала. По мере того, как уплывают волосы, вместе с ними якобы уплывает все дурное и вредное в характере ребенка. Длинные же волосы сохраняют до тех пор, пока ребенок не совершит паломничество к следу Будды на священном холме в Прабате. Там волосы отдают жрецам, которые, сделав из них щетку, якобы подметают ею след Будды. Однако фактически ежегодно в дар жрецам приносится столько волос, что они не в силах использовать их целиком. Поэтому излишек волос они преспокойно сжигают, как только паломники пускаются в обратный путь. Срезанные волосы и ногти римского жреца Юпитера зарывали под деревом, приносящим счастье. Отрезанные косы девственных весталок вывешивались на старом дереве лотоса. Срезанные пряди и обрезки ногтей часто прячут просто в укромном месте. Не обязательно в храме, на кладбище или на дереве, как в приведенных примерах. Так в Швабии срезанные пряди волос рекомендуется прятать в таком месте, где на них не падал бы солнечный или лунный свет, например, в землю или под камень. В Данциге их зарывают в мешке под порогом. На одном из Соломоновых островов, на острове Уги, волосы зарывают так, чтобы они не попали в руки врага, способного проделать с ними разные магические манипуляции и навлечь на человека болезнь или несчастье. Тот же страх побуждает вообще жителей Меланезии прибегать к сокрытию срезанных волос и ногтей. Этот обычай распространен у многих южноафриканских племен, которые боятся, как бы колдуны не овладели отделенными от их тела частицами и не причинили с их помощью зло. У кафров этот страх заходит еще дальше. Они не только зарывают состриженные волосы и ногти в укромном месте, но если один из них вычесывает голову другому, он сохраняет пойманных паразитов и обязательно передает их хозяину. Ведь они, согласно туземной теории, питались кровью этого человека, и убей их другой человек, в его власти оказалась бы кровь первого, а вместе с ней он мог бы подействовать на него сверхъестественным путем. В других случаях состриженные волосы и ногти сохраняют не для того, чтобы они не попали в руки колдуна, а для того, чтобы при воскресении тела, на которое рассчитывают некоторые народности, они были в распоряжении владельца. Так перуанские инки с крайней тщательностью сохраняли обрезки ногтей и состриженные или вычесанные гребнем волосы. Они вставляли их в углубления в стенах и ниши. Если они выпадали оттуда, заметивший это индеец поднимал их и клал на место. В разное время я спрашивал различных индейцев о том, почему они так поступали. И всякий раз они отвечали мне одинаково. Знай, все родившиеся люди должны возвратиться к жизни. Слова для выражения понятия воскресения у них нет. И их души вместе со всем, что принадлежало их телам, должны восстать из могил. Так вот, для того, чтобы не быть вынужденными разыскивать свои волосы и ногти в такое время, когда и так будет много спешки и беспорядка, мы складываем их в одно место, с тем, чтобы было удобнее собрать их воедино. Мы также, по мере возможности, стараемся плевать в одно место. И турки также никогда не выбрасывают обрезки ногтей. Напротив, старательно вкладывает их в трещины в стенах или в досках, в уверенности, что в день воскресения они им понадобятся. Армяне не выбрасывают срезанные волосы и ногти, а также выдернутые зубы, а прячут их в местах, которые почитают священными. Таковы, например, трещины в церковной стене, опорный столб дома, дупло. Они верят, что при воскресении все эти части тела им потребуются, и тот, кто не укроет их в надежном месте, будет в этот великий день метаться в их поисках. В деревне Друмконрад в Ирландии когда-то жили старухи, которые, узнав из священного писания, что все волосы на их голове пересчитаны Всевышним, ожидали, что в судный день дадут за них отчет. Чтобы быть в состоянии это сделать, они прятали срезанные волосы в соломенной крыше своих домов. Некоторые народы сжигают ненужные волосы, чтобы те не попали в руки колдунов. Так поступают патагонцы и некоторые племена Виктории. В верхних Вогезах жители говорят, что обрезки волос и ногтей никогда не следует разбрасывать вокруг себя, чтобы колдун не использовал их в своих целях. Лучше всего их сжечь. По той же причине итальянские женщины ненужные волосы либо сжигают, либо выбрасывают в такое место, где они никому не могут попасться на глаза. Повальный страх перед колдовством побуждает негров Западной Африки, макалола в Южной Африке и таитян сжигать или зарывать срезанные волосы. Многие жители Тироля сжигают волосы, дабы ведьмы не смогли, воспользовавшись ими, поднять бурю. Другие закапывают их или сжигают, чтобы они не использовались для постройки птичьих гнезд, так как в этом случае у тех, кому они принадлежали, заболела бы голова.